Анненков. Посмертное 11-томное собрание сочинений Пушкина было завершено в 1841 году. Новые издания дожидались еще 9 лет, пока за дело не взялись два преуспевающих генерала, Иван и Федор Анненковы, любившие и почитавшие Пушкина вопреки положенному им генеральскому пренебрежению к памяти поэта. Генералы были дружны с другим генералом, Ланским, вторым мужем Натальи Николаевны Пушкиной, и однажды сообщили ему и семье его о своем желании осуществить новое, настоящее издание Пушкина. Неполнота и несовершенство посмертного 11-томника были слишком очевидны. Получив согласие, братья-генералы заключили с Ланским формальный контракт и вслед за тем увезли целый большой сундук, набитый пушкинскими тетрадями и бумагами. Генералы Анненковы достаточно чтили Пушкина, чтобы понять, как мало у них знаний и опыта для подготовки образцового научного издания. Но они сумели уговорить, не без труда, своего младшего брата, 36-летнего литератора Павла Анненкова. Павел Васильевич Анненков перевез к себе сундук с бумагами осенью 1850 года, проработал 3 года, еще год потратил на печатание и цензуру, связи старших братьев, конечно, помогли, и в 1855 году выпустил 6 томов, в 1857 дополнительно 7-й том, в которых было много новых или исправленных текстов. Первый том своего издания Анненков назвал «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина». И хотя уже больше столетий прошло, как вышел этот том, и очень многое в нем устарело, но все же и сегодня это одна из лучших, если не самая лучшая, биографии поэта. Тому виною 2 обстоятельства. Первое — литературный талант и художественный вкус Анненкова. Авторский научный разбор не губит художественности, а художественность не за счет науки. Второе обстоятельство — богатство его источников. Ни один исследователь ни до, ни после Анненкова не располагал столь полным собранием пушкинских рукописей. Позже они разбрелись, сам Анненков не вернул Ланским несколько сот листов. Смотрите Цивловский, статья о Пушкине, Москва, издательство, Академия наук СССР, 1962 год, страница 271. Примечание редакции. Составляя первую научную биографию Пушкина, Анненков, разумеется, обратился к друзьям поэта, которые в 1850-х годах еще здравствовали, а многие даже не успели еще слишком состариться. Позже он признавался, что биография Пушкина есть, может быть, единственный литературный труд, в котором гораздо больше разъездов и визитов, чем занятий и кабинетного сидения. Мадзалевский. Пушкин, Ленинград, издательство «Прибой», 1929 год, страница 295. Примечание редакции. В те же годы принялся записывать рассказы пушкинских друзей Бартенев. Хотя Анненков и Бартенев оказались в некоторой степени конкурентами, и Анненков сердился, но 100 лет спустя имена этих людей сближают куда чаще, чем при жизни. Они успели собрать такие рассказы о Пушкине, такие материалы к его биографии, которые уже лет через 10-20 не нашлись бы. Местонахождение некоторых документов, которые были в руках Анненкова и Бартенева, сейчас неизвестно, так что их труды являются отчасти и первоисточниками. Многое из собранного напечатать было негде, и осталось в бумагах, дожидаясь доброго цензора. И без того, когда Анненков пробивал в печать 6 пушкинских томов, глава петербургской цензуры Мусин Пушкин проявил недовольство некоторыми из дозволенных текстов и жаловался, что целое ведомство принесено в жертву одному человеку. Неясно только, Анненкову или Пушкину. Еще два десятилетия прошло, пореформенная цензура, даже свирепствуя, сделалась добрее самых мягких николаевских цензоров, и тогда 60-летний Анненков, уже знаменитый литератор и мемуарист, напечатал новый большой труд «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху». Эта книга при многих несовершенствах также остается одной из лучших, талантливейших биографических работ о детских, лицейских, южных, михайловских годах Пушкина. И снова в эту работу были вкраплены новые тексты, неизвестные прежде воспоминания о поэте. Анненков скончался в 1887 году, его архив поступал в Академию наук постепенно, в течение десятилетий. Основную часть собрания Анненков сын Павла Васильевича продал Пушкинскому дому в 1925 году. Интереснейшая работа Мадзалевского о неопубликованных пушкинских материалах, хранившихся в архиве Анненкова, появилась посмертно в 1929 году, а через несколько лет в Поволжье обнаружилась еще часть Анненковского собрания, непосредственно относящаяся к Пушкину. И все же многие важные рукописи из архива первого пушкиниста не обнаружены до сих пор. Отступление к Анненкову и его бумагам — необходимое звено в рассказе об архиве Алексеева. Дело в том, что Павел Васильевич чаще всего жаловался на недостаток материалов о кишиневских и одесских годах поэта. В столицах жили многие, хорошо помнившие Пушкина. Там можно было воспоминания родственников и друзей проверить рассказами других очевидцев, свидетельствами третьих, впечатлениями четвертых. Труднее было найти южных друзей, достаточно близких и вовремя понявших, что о Пушкине надо побольше запомнить и записать. Главным источником наших сведений о кишиневских годах Пушкина были и остаются воспоминания Лепранди, но открылись они, как отмечалось, почти случайно в 1866 году, так что в 1850-х годах Анненков про них не знал, а к самому Лепранди не обращался. Друг Герцена, Огарева, Белинского, Грановского, он, возможно, не захотел иметь дело с одиозной фигурой гениального сыщика, как Лепранди аттестован в анненковских литературных воспоминаниях. Не желая ограничиваться отдельными напечатанными воспоминаниями о пушкинском Кишиневе и Одессе, Анненков 5 декабря 1852 года известил историка Погодина, что писал к Вельтману и Полторацкому, прося их о сообщении истории их знакомства с Пушкиным, особенно касательно кишиневской и одесской ее эпох, но ответов еще не получил. Мадзалевский, Пушкин, страница 295. Примечание редакции. Вельтман, по-видимому, тогда же показал Анненкову свои небольшие воспоминания о Бессарабии. Когда составлялись эти записки, неясно, но сохранились они на бумаге с водяным знаком, 1837 год. И в них встречается уже цитированная фраза. Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев. Прочитав эти слова, Анненков обязан был найти Алексеева, если только не встретился с ним еще прежде. Нашел ли? Об этом как-то не думали, тем более, что оставалась неизвестной точная дата смерти Николая Степановича. Если 1851-й, то Анненков вряд ли успел бы его расспросить. Но заметим, Вельтман говорит об Алексееве как о живом и здравствующем. Никто не имеет такого полного сборника. Заметим также, что оба письма Пушкина к Алексееву Анненков знал. Отрывки из письма 1 декабря 1826 года вместе со стихами «Прощай, отшельник бессарабский» впервые появились в печати на страницах анненковских материалов для биографии Пушкина под заглавием «Послание к Алексееву, товарищу своего бессарабского житья-бытия. Анненков. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. Санкт-Петербург. 1853 год. Страница 173. Примечание редакции. В бумагах Анненкова сохранились точные копии обоих писем Пушкина к черному другу, и при том отмечены разнообразные подробности, что одно из писем без почтового штемпеля «Аказия», адресовано его высокоблагородию, милостивому государю Николаю Степановичу Алексееву в Бухарест, и что на другом листке этого письма есть приписка, сделанная Киселевым, и, наконец, что письмо Пушкина истыкано дырами. Средства борьбы с холерой боялись, что зараза распространится через посредство писем. Примечание редакции. Больше полувека никто не знал, где находятся подлинники этих писем, и печатали их именно по анненковским копиям. Существование этих копий позволяет предположить, что Анненков и Алексеев либо встречались, либо пользовались посредничеством почты общих знакомых. Ссылок на Алексеева, даже полускрытых, в материалах больше не встречается. Зато в книге «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху», 1874 год, Анненков много откровеннее. В пятой главе находим следующие строки об Ване Никитиче Инзове. Инзов, между прочим, исповедовал, как и вся его партия, известные учения о благодати, способной просветить всякого человека, каким бы слоем пороков и заблуждений он ни был прикрыт, лишь бы нравственная его природа не была окончательно извращена. Вот почему, например, в распущенном, подчас даже безумном Пушкине Инзов видел более задатков будущности и морального развития, чем в ином изящном господине с приличными манерами, серьезном по наружности, но глубоко испорченном в душе. По свидетельству покойного Н.С. Алексеева, он был очень искусен в таком распознавании натур, несмотря на кажущуюся свою простоту. У Анненкова ошибочно. Н.А. Алексеева. Примечание редакции. Замечательно, что он никогда не мог окончательно рассердить Инзова, так как и Карамзина прежде. Напротив, когда в 1823 году Инзов сдал должность начальника Новороссийского края, который исправлял с июля 1822 года графу Воронцову, то всего более огорчен был добровольным переходом на службу к своему преемнику, бывшего своего чиновника, столько им любимого Пушкина. «Ведь он ко мне был послан», — жаловался добрый старик. Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. Страницы 168-170. Примечание редакции. О кишиневских похождениях Анненков знает многое. Обыкновенно случалась беда для кого-нибудь, если при игре и самом ходе этих интриг встречался какой-нибудь непрошенный человек на пути, вроде неизвестного француза по имени Дегильи, которого Пушкин письменно вызывал на дуэль, вероятно, для отстранения его соперничества. Чтобы покончить с этим порядком фактов, приводим ответ Пушкина, когда Дегильи устранился от дуэли. Ответ сообщен нам Алексеевым. «К сведению господина Дегильи, бывшего французского офицера, недостаточно быть трусом, нужно еще быть им в открытую. Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания, не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины, не компрометируют дважды своего секунданта, не генерала, который удостаивает принимать негодяя у себя в доме». Примечание Пушкина. Примечание редакции. «Все то, что случилось, я предвидел заранее и жалею, что не побился в заклад. Теперь все кончено, но берегитесь. Примите уверение в чувствах, какие вы заслуживаете». 6 июня 1821 год. Пушкин. Заметьте еще, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли. Смотрите Анненков, Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. Страница 192. Пушкин. Полное собрание сочинений, том 13, страница 30, 522, 523. Примечание редакции. В дневнике Пушкина сохранилось только начало этого послания. Анненков же, очевидно, получил от Алексеева полный текст записки к Дегильи. Затем, также, вероятно, по Алексееву, сообщается о кишиневской масонской ложе Овидий, обрисовываются главные черты личности поэта, явно со слов все того же расположенного к Пушкину рассказчика. Были минуты, и притом минуты, возвращающиеся очень часто, когда весь байронизм Пушкина исчезал без остатка, как облако, разнесенное ветром по небу. Случалось это всякий раз, как он становился лицом к лицу к небольшому кругу друзей и хороших знакомых. Они имели постоянное счастье видеть простого Пушкина, без всяких примесей, с чарующей лаской слова и обращения, с неудержимой веселостью, с честным и добродушным оттенком в каждой мысли. Чем он был тогда, хорошо обнаруживается и из множества глубоких, неизгладимых привязанностей, какие он оставил после себя. Замечательно при этом, что он всего свободнее раскрывал свою душу и сердце перед добрыми, простыми, честными людьми, которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или прибавку к дружелюбному своему знакомству. Сверх того, в Пушкине беспрестанно сказывалась еще другая замечательная черта характера. Он никак не мог пропустить мимо себя без внимания человека со скромным, но дельным трудом, забывая при этом все требования своего псевдобайронического кодекса, учившего презирать людей без послаблений и исключений. Всякое сближение с человеком серьезного характера, выбравшим себе род деятельности и честно проходящим его, имело силу уничтожить в Пушкине до корня все байронические замашки и превращать его опять в настоящего неподдельного Пушкина. Он становился тогда способным понимать стремления и заветные надежды лица, как еще они не были далеки от его собственных идеалов. И при случае давать советы, о которых люди, их получившие, вспоминали потом долго и не без признательности. Таким образом, душевная прямота, внутренняя честность и дельные занятия, встречаемые им на своем пути, уже имели силу отрезвлять его от наваждений страсти. Но была и еще сила, которая делала то же самое, но еще с большей энергией, именно поэзия. Можно также привести еще несколько южных рассказов Анненкова, которые не встречаются ни в каких известных мемуарах о Пушкине. Это описание кишиневских нравов, отношение Пушкина с друзьями и близкими, а также интереснейшие подробности о жизни поэта в Одессе, частично использованы в начале главы первой нашей книги. Смотрите Анненков, Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, страница 210-211. Примечание редакции. Методом исключения, а также по духу самого повествования, сходству с только что упомянутыми и цитированными текстами, можно смело считать, что Анненков и здесь в какой-то мере использовал воспоминания Николая Степановича. Как видим, мемуары Алексеева не совсем исчезли, но частично растворились в известном труде первого пушкиниста, и хотя соответствующих подготовительных материалов книгам Анненкова не сохранилось, воспоминания Алексеева, без сомнения, к ним относятся. Неотделимые от связанного с ними изложения и пересказа Анненкова, они все же с должной осторожностью могут быть прибавлены к известным прежде рассказам современников о Южном Пушкине. Разумеется, нельзя ручаться, что все упомянутые выше эпизоды услышаны от одного Алексеева. Однако и без него не обойтись. Ведь он принадлежал к добрым, простым, честным людям, с которыми Пушкин всего свободнее раскрыл свою душу и сердце, и которые не мудрствовали с ним о важных вопросах, не занимались устройством его образа мыслей и ничего от него не требовали, ничего не предлагали в обмен или прибавку к дружелюбному своему знакомству. Притом Анненков получил от Алексеева не только исчезнувшие его записки и сохранившиеся копии писем. То, что первый пушкинист не решился или не смог напечатать, он частично раздал другим, уже упоминавшимся Якушкину, Афанасьеву, Ефремову. Вот откуда в их тетрадях появились ссылки на Ноэль и исторические замечания, почерпнутые из альбома Алексеева. В конце 50-х, начале 60-х годов Якушкин и его друзья сумели провести в печать немало опасных текстов, а что не сумели, отправили в Лондон, где самые запретные страницы напечатали Герцен и Огарев в своей «Полярной звезде» и других изданиях. Смотрите «Эйдельман. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». Москва. Мысль. 1966 год. Главы 8 и 9. Примечание редакции. Анненковская копия сказки «Хэр. Ура, в Россию скачет», к сожалению, не сохранилась. Зато уцелел список заметок по русской истории XVIII века. Не устанем повторять, что название это условное, что у Анненкова было заглавие «Некоторые исторические замечания». Кстати, копия эта снята рукою генерала Федора Васильевича Анненкова, который, как и другой брат Иван Васильевич, не совсем устранился от громадных трудов Анненкова-младшего. В конце рукописи следует пояснение, сделанное рукою Павла Васильевича, написано в Кишиневе и списано со сборника НСА. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, опись 6, фонд 244, номер 18. Примечание редакции. Документ столь опасен, что даже в домашних бумагах рискованно называть источник получения. Вероятно, лишь после смерти Николая Степановича Анненков перечеркнул закодированную фамилию и написал сверху «Алексеев». Маленькая подробность. То, что копия сделана Федором Васильевичем, позволяет заподозрить, что с Алексеевым непосредственно общался старший Анненков и передавал все добытое младшему, который с 1851 года сидел в деревне и разбирал кипы пушкинских бумаг. Но если это так, надо поискать еще какие-либо пушкинские копии, сделанные Анненковым и относящиеся к кишиневским и одесским временам. В пушкинском доме сохранился большой лист, на одной стороне которого рукой Федора Анненкова списано «Пушкинское послание Викелю», «Проклятый город Кишинев, тебя бронить, и язык устанет». На обороте листа известное стихотворение генералу Пущину: «В дыму, в крови, сквозь тучи стрел, теперь твоя дорога». К последнему примечание рукой того же Федора Анненкова. Он, Пущин, был председателем масонской ложи в Кишиневе. Стих написан экспромтом. Институт русской литературы, Академия наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 244, опись 4, номер 142. Примечание редакции. Вполне возможно, что и это все списано с альбома или сборника Алексеева. Оба стихотворения из Кишинева, оба скопированы Анненковым. Оба никогда прежде не публиковались по отношениям, и было бы странно, если бы их не оказалось в собрании Николая Степановича. Примечание ко второму стихотворению могло быть сообщено только кишиневским приятелям Пушкина, кто знал и про экспромт, и про масонскую ложу. Алексеев же как раз был казначеем ложи Овидий, куда входил Пушкин и который возглавлял генерал Пущин. Сохранившийся черновик стихотворения генералу Пущину не противоречит тому, что это экспромт, только сочиненный не мгновенно, а за краткое время. Черновой автограф Пушкина помещается не в тетради, где Пушкин вел свои регулярные работы, а на отдельном листке. Примечание редакции. Итак, первый пушкинист пользовался бумагами и сведениями первого кишиневского друга Пушкина.